Глава 18. Наследие Пилсудского. Сахалин. Зима 1904 года. Бронислав Пилсудский. Предисловие к записям о сказаниях айнов. Смиренно предлагаю читателю те тексты, что довелось мне услышать у очагов приморских становищ и в тайге, на брегах Паранайских и у мыса Анивы. Народ айнов живет в мире одушевленном. Камни имеют память, деревья — дыхание, море — нрав, огонь — чин. Имя этому началу — Камуй. И потому всякая речь здесь не украшение досуга, а договор с невидимыми держателями мест. Сочинения, кои следуют, принадлежат различным родам народной словесности. Различать их надобно, чтобы верно слышать и меру, и смысл. Ойна Юкар. Песень-легенда. Голос ведет нередко существо нечеловеческое. Зверь, дух, светило. Повествование идет мерными повторениями. Я шел 2 дня, 3 дня. Оканчивается не нравоучением, но вечным следом, новым звуком берега, тропой, приметой. Перед переходом границ мира полагается дар. Выструганная палочка Инау. Рыбий жир. Слово поклона. Уцеикома. Сказка объяснения. Это о рождении мест и обычаев. Речь проста. Действие — перемена в ландшафте. Формула — с тех пор говорят. Не терпит отвлеченности, любит имя реки, вида дерева, точный жест руки. Туйта. Басня этиологическая. Кратка, резка, склонна к телесной расплате. Смех и суровость соседствуют по праву. Завершение неизменно. Вот от чего. И признак закреплен в шкуре зверя либо в вещи. Хауки. Песнь испытания. Длинный монолог с припевом-заклинанием. Герой теряет меру, дыхание или пути, и обретает ее через 3 стычки с холодом, тьмою, голодом. Пение держится ономатопеей, звуками топора, воя туманника, треска льда. Повести о духах и демонах. Сожительство с иным в избе и у моря. Священное соседствует со смешным. Стыд с чудом. Итог не мораль, а новый знак жилец. Примета раннего отлива. Запрет смеха при огне. Пахучая вешка у порога. Канон, которого я держался при записи, прост и строг. Во-первых, дар и возврат. Без Инау канал Камуй закрыт. Всякое благодеяние оплачивается удержанием или запретом. Во-вторых, проницаемость миров, верхний, нижний и лунный, сообщаются, но переход дороже легкой смелости. В-третьих, устность как мера, формулы начала, говорят в те поры и окончания, троичность действий, ритм, в котором держится дыхание слушателя. Наконец, финал вечный, остаться должен камень, царапина, звук, не рассуждение. Символы, встреченные в нижеследующем корпусе, позволю себе разъяснить кратко, чтобы избежать недоразумений книжной учености. Синий медведь. Не просто зверь, но лесной камуй в земной шкуре. Посредник сопки и моря. Синее — не краска, а отблеск рассветной воды и сталь бури. Лунный человек, хранитель меры, возвращает не громкость, но тембр, а с ним — лад поступка. Женщина-волна. Лик прилива. Она смывает и дарит слух, однако требует тепла. Учит не смеяться над водою в доме. Лисица. Обманщица-уравнитель. Ее хитрость закрепляет признак в теле. Копоть на морде, полосу на загривке. Инау. Тонкая палочка, как мост. Из весен стружек поднимается речь Камуй. Праматерь огня и бог жилища. Не отвлечения, а чины домашние. Огонь греет, но не терпит хохота над собой. Дом слышит обещание и хранит его. Лиственница. Дерево памяти. Когтевая борозда в ее коре есть запись, что звучит на ветру. Камень и брод. Закон перехода. Дорога складывается из ступней, а держится словом, данным духу первой рыбы. Звуки берега. Скрип, гул, зов туманника, не украшение, а подписи мест. Ими меряют время, погоду и выход воды. Прошу читателя входить в эти речи без поспешной догадки. Здесь смысл рождается из дел. Сказать формулу, положить камень, не брать первую рыбу, оставить палочку в щели у порога. Тогда образ вновь обратится поступком, а поступок – голосом острова. Все, что я слышал и что мог сохранить средствами фонографа и карандаша, предлагаю без прикрас и без поспешной толковательной избыточности, как слышал. Ойна. Я, синий медведь, иду к лунному человеку. Я, синий медведь, я потерял голос. Мой рык стал тихим, как дыхание мыши в сухой траве. Тогда я встал и пошел к луне. Я шел 2 дня, 3 дня, по устью Паранай, по устью Найбы, по устью Тыми. Сопки смотрели мне в спину, море дышало передо мной. На первом привале я выстругал инау, обточенную палочку, и поставил ее у камня очага в пустой избушке рыбаков. Капнул на стружки рыбий жир. Я поклонился богу жилища. Пусти меня дальше. Дым встал ровно, значит, слышит. Я шел 2 дня, 3 дня. У мыса Анива луна была близко. Ее дорожка лежала на воде, как натянутая кожа барабана. Я втыкал инау в мокрый песок и мазал лунный столб жиром. «Лунный человек, услышь меня! Верни мой тембр!» Тогда начались испытания. Первое. Я молчал сутки. Птицы кричали над бакланией косой, туманник шел у-у из мглы, а я не рычал. Соль сушила язык, но я молчал день, молчал ночь. Утром лунная дорожка стала плотнее. Второе. Я переждал ночь холода на голом камне. Ветер стянул шкуру, лед шел по воде, как стекло. Я не искал нору и не грелся у коряги. Я лежал и считал дыхание. К рассвету камни зазвенели тонко, будто в них жили струны. Лунная дорожка не дрожала. Третье. Ко мне спустилась птица-насмешник. Она ходила возле моей морды и каркала. «Где твой голос, медведь? Дай рык, я уйду!» Я смотрел на волны и молчал. Птица смеялась до хрипа, пока не охрипла сама. Тогда тень луны легла ей на спину, и она улетела к мысу. Ночью лунный человек вышел из воды. Лицо его было бледным, как рыбий живот, глаза тихими. Он взял мой инау, провел стружкой по моей глотке от кадыка к груди. Там, где прошел, стало тепло, будто огонь облизнул. «Возьми не громкость, — сказал он, — возьми тембр. Громкость забирает ветер, тембр остается с костями». Он поставил инау обратно в песок, и лунная дорожка качнулась, как ладонь. Я встал и пошел назад, по устью Тыми, по устью Найбы, по устью Паранай. Я шел 2 дня, 3 дня. Я пробовал голос, он не был громким, но он был мой, низкий, ровный, с соленой нотой ночного моря. С тех пор лунная полоса у воды поет на отливе. Когда волна отступает, и воздух входит в узкие межи камней, идет долгий тон, без слов. Люди прикладывают ладонь к валуну и слушают. Звук входит в кость, как теплая щепа. Тогда говорят: лунный человек вернул синему медведю тембр, и море помнит это. Кто слышит, идет дальше. Уцеякома. Происхождение медвежьего брода на Паранае. Говорят, в те времена, когда на сопках трава шуршала выше колена, а Паранай весной разливался так, что лодки цеплялись за кусты, жил в тайге синий медведь. Он ходил по падям, выходил к устьям, знал запах каждой косы. Однажды вода поднялась быстро. Рыбаки с левого берега махали руками. Им надо было к избушке на правом, а течь рвала весла из рук. Ни выше, ни ниже, всюду глубоко. Синий медведь стоял на косе, слушал реку и видел, как люди ждут. Он не бросился в воду. Сначала сделал то, как учат старые духи. Нашел сухую плавнину, обточил ножом береговой лозы и нау, обломал стружку, смазал рыбьим жиром, воткнул у линии воды. Медленно поклонился. «Хозяин Паранай, дай место для шага. Я принесу тебе первую рыбу этого брода». Река шумела, как всегда. Тогда медведь поискал плиты, плоские камни у старого обрыва. Нашел один широкий, поддел лапой, поволок к мелководью, опустил. Камень ушел в песок и лег косо. Он попробовал другой, лег лучше, но вода все равно заливала его до края. С третьего раза медведь понял, где держится твердое дно. Он таскал плиты и укладывал их ступнями. Одна, потом вторая, третья, пока между берегами не вытянулась нитка камня. На каждую ступню он нес ладонью пригоршню гальки, чтобы камень не качался. Рыбаки переглянулись. Первый ступил. Вода дошла до щиколотки. Второй ступил. Вода вздрогнула, но не закрыла камень. Так они прошли на правый берег, вытащили лодку, подняли сети. К вечеру синий медведь вернулся к Инау. Рядом лежала чавыча, выброшенная наотмель приливом. Он взял ее за хвост и положил к жертвенной палочке. «Это тебе, хозяин Паранай, слово держу». Потом он прошел по свежему броду сам, медленно, ступня в ступню, чтобы камни помнили его вес. С тех пор там брод. Когда вода низкая, видно все медвежьи ступени. Когда высокая, остаются только первые две у левого берега. Местные знают, если идешь с грузом, иди по правому краю нитки, там глубина мягче. И есть запрет не брать первую рыбу, что сама ляжет на ближний камень. То оставляют духу, тогда брод держится и весной. Нарушишь, вода заберет два средних камня, и придется заново искать твердое дно. Так говорят в паранайских местах. Синий медведь сделал людям путь без лодки. Ступни его лежат под водой и сейчас, холодные, гладкие. Кто идет по ним, идет тише. С тех пор у брода всегда стоит инау, тонкая палочка в камнях у кромки воды. Туйта. Почему у медведя на загривке синяя полоса? Говорят так. Синий медведь хвалился шкурой, густая, как мох у ручья. Лисица услышала и сказала: «Если хочешь, будешь носить рассвет на загривке. Все звери увидят, ты хозяин утра». Она повела его к лиственнице в низкой пади. Под корнями смолистая лужа, сверху тонкий слой воды, в воде небо синее до боли. Лисица шепчет: наклонись, чуть-чуть коснись загривком, и рассвет прилипнет. Медведь наклонился. «Еще», — сказала лисица. Он опустился ниже. «Еще». Тут лисица прижала его голову лапой, шлеп, загривок ушел в смолу. Медведь рванулся, хрясь, смола вытянулась, как жила, лопнула. Осталась узкая, гладкая полоса. Шерсть на ней стала жесткой, как кора, и отлила синевой, как лужа на рассвете. Медведь взвыл и кинулся за лисицей. Та побежала вдоль пади, перескочила ручей, влетела в пустую рыбачью избушку. В избе очаг, на шестке коптятся сети. Лисица прыг через огонь. Дым ударил в морду, она чихнула. Пфу! Нос и лоб влегли сажей. Медведь в дверь, бух! Да не полез через огонь. Жар обжег усы, шерсть затрещала. Лисица выскочила в подпорожек, проскочила щель и ушла в кусты, оставив в избе черный след носом по косяку. С тех пор у медведя на загривке синяя полоса. Смола держит рассвет крепче волоса. А у лисицы на морде копоть не оттирается. Где прыгала через чужой огонь, там и легла. Вот почему, если утром смотришь на медвежью спину, видишь узкую синюю жилу. А если глянешь на лисицу у костра, видишь темный след над носом. Так и говорят. Хауки. Поиски сердца шторма. Я синий медведь. В ту зиму шторм сбил мне дыхание. Я дышал неровно, как лодка на встречной волне. Я потерял меру шага и сна. Тогда я пошел искать сердце шторма. Я шел 2 дня, 3 дня по каменным косам, по мокрым падям. Слева сопки, справа море. Впереди свет, что дышит. 1, 2, 3 молчит. Это маяк на мысе, дом света. В его печи живет огонь. Я вошел в пустую комнату у подножья. Нашел сухую палочку, обстругал когтем, согнул стружки и нау. Капнул рыбий жир на завитки, поставил у печи. Поклонился. Бог огня, Бог жилища, хозяин света, возьми дар. Верни мне меру, чтобы шаг совпадал с дыханием, а дыхание с волной. Огонь шевельнулся, на мгновение стало теплее. Я вышел к кромке воды. Шторм поднялся, туманник пошел. Как далекий зверь. Я сказал себе: 1, 2, 3 молчи. Первое испытание — лед. Наступила ночь льда. Лед сошел к берегу, ломился. Я пробовал кромку ломом, корягой. Катапотоно, катапотоно. Шаг, вдох, шаг, вдох. 1, 2, 3 молчи. Лед трещал, крах, крах. Сжимал лапы холодом. Я не искал нору и не возвращался к островку. Я шел по звуку коряги, кота по тону и по счету в груди. К утру лед сел, дыхание стало ровнее на 1 удар. Второе испытание — тьма. Пришла тьма без луны. Туман лег на море и на камни. Туманник тянул. Между его вздохами пустота. Я слушал пустоту. В ней помещалось 1, 2, 3 молчи. Ворон кричал где-то в вышине, как нож по кости. Я не отвечал, Я держал меру тьмы. К рассвету пустота стала шире, в нее свободно легло еще три вздоха. Третье испытание — голод. Три дня без рыбы, без ягод, без сна. Запах сети резал ноздри, в лужах бил хвостом кижуч. Я прошел мимо, не глядя. Голод шелестел внутри, как сухие ламинарии. Я считал: раз, два, три, молчи. На третьи сутки в груди стало пусто и светло, как в сухой печи перед огнем. Тогда пришел хозяин бури. Он не вышел из волны и не сошел с неба. Он был там, где кончается звук и начинается пауза. Он сказал без слов: «Дай место моему сердцу». Я положил ладонь на грудь и слушал. «У-у-у!» — тянет туманник. «Катапотоно!» — рубит ветер. «Крах!» — ломится лед. Между ними тишина. В тишине трещота. Сердце шторма легло во впадину между звуками. Я вернулся в дом света. В печи шевельнулся огонь. Я взял свое инау, провел стружкой по горлу и грудной кости. От еремной ямки до сердца. Тепло вошло туда, где прежде сбивалось дыхание. Я дышал. Раз, два, три, молчи. Свет маяка шел так же. Три мерцающих удара и темнота, как вдох до дна. Я шел назад два дня, три дня. Лед не пугал, тьма не пугала, голод не командовал. Все стало ложиться в меру, шаг к счету, счет к волне, волна к свету. С тех пор, когда поднимается непогода у маяка, стоит слушать не вой, а тишину между ударами звука. Там живет ритм. Раз, два, три, молчи. Кто держит его, выходит из шторма к берегу. Кто отвечает воем на вой, уходит глубже в ночь. Так говорят у мыса. Сердце бури негромко бьется. Оно лежит в паузе. А дар, отданный огню, возвращается мерой дыхания. История о духах. Синий медведь и женщина-волна. Говорят, в те времена, когда отливы приходили без знака, а у каждой косы был свой запах, синий медведь вышел к морю на утреннем отливе. Вода ушла далеко, галька звенела под лапами, и из полосы мокрого песка вышла женщина-волна. Кожа ее блестела солью, волосы тянулись водорослями. «Положи меня у огня», — сказала она. «Я замерзла без воды. До прилива дай место очага». Синий медведь кивнул. Он обстругал палочку иннау, смазал стружки рыбьим жиром и воткнул у порога избушки. Поклонился дому и огню. «Хозяин жилища, праматерь огня, пустите гостью. Я отвечаю за нее». Он разложил жар, подвинул полено. Женщина-волна села к огню. С нее стекала вода, шлеп на земляной пол. Огонь шипел, пар поднимался к потолку. Она сорвала с себя прядь водорослей, тяжелую, темную. «Это мои волосы», — сказала она, — «суши, но осторожно, я не люблю дым». Дальше они жили вместе, пока луна стояла на ущербе. Каждый вечер женщина-волна мыла его шкуру. Она брала пригоршню пены и втирала в загривок, в бока, за ушами. Шерсть становилась гладкой, как мокрый валун, пахла морем. Каждый раз медведь дрожал от холода, хотя огонь был близко. Тепло уходило из него, как вода уходит в щель между камнями. Днем она училась быть в избе. Придвинет лавку, опрокинет ведра. Сядет, съедет на пол. схватит горшок, бульк, и половина ухи уходит обратно в ее колени. Медведь молча подбирал рыбу с глины, клал в котел, прикрывал крышкой. Женщина-волна шмыгала носом, морщилась от дыма и смеялась, когда пар щекотал ей щеки. «Не смейся над водой в избе», — сказал как-то медведь. «Дом не любит насмешки». «Я и смеюсь тихо», — ответила она и опять пролила половник. Ночами он сушил ее косу у печи, вешал водоросли на шест, подталкивал поленом угли. Водоросли парили, капли падали. Тик-тик, пахло морем. Утром женщина-волна пробовала косу, кивала и снова уходила к берегу, туда, где в песке стояла лунка воды. Однажды она вернулась слабая. Волосы свисали нитями, глаза потускнели. «Ты сушишь слишком жарко», — сказала она. «У меня уходит сила. Прилив опаздывает». Она улыбнулась, но губы дрожали. «Верни мне косу к воде и принеси на у моря. Тогда я заплачу тебе слухом». Синий медведь взял косу из водорослей на руки, как ребенка. Снял со шеста, взял и Нао от порога. Они вышли вместе. На кромке он воткнул палочку в гальку, положил косу в лужу. Дождался, пока водоросли ее выпьют. Женщина-волна вошла в лунку по щиколотку, стала выше, чем была в избе. «Слушай», — сказала она, — «ранний отлив сначала приходит запахом. Если на рассвете у порога пахнет мокрой водорослью, а на полу чуть липко, вода уйдет раньше, чем обычно. И еще, не смейся над моей неповоротливостью у огня. Море не любит смех над собой». Она коснулась его груди ладонью. Внутри у медведя что-то щелкнуло, как костяшка в суставе. Он услышал песок под водой и далекий шорох гальки, будто кто-то пальцем ведет по раковине. Женщина-волна отступила назад, распалась струями и ушла в море. Он услышал песок под водой и далекий шорох гальки, будто кто-то пальцем ведет по раковине. Женщина-волна отступила назад, распалась струями и ушла в море. Полоска на песке засияла и погасла. С тех пор медведь слышит ранний отлив. Он встает раньше птиц, выходит на косу и знает, успеет перейти речку вброд, не моча живота. А люди в этих местах делают так. Если на рассвете у порога пахнет мокрой водорослью и пол немного липнет под босой пяткой, собирайся, вода уйдет быстро. У входа оставляют тонкие нау в щели между камнями и не смеются, когда кто-то проливает уху, так и говорят. Женщина-волна жила у огня, забирала тепло, а взамен оставила слух. Кто слышит и не смеется, идет тише.